Глава третья. Весна была к лицу предместьем Капуи. Склоны холмов, затканные ранними цветами, млечными солнцами нарциссов, глянцевыми свечками синих гиацинтов, кудрявыми букетиками розовых примул казались мне коврами, развернутыми в мою честь. Лазурь небес ослепительно сияла. И надменное солнце жарило так, словно бы решила устроить завтра же лето. Я шел босиком по холодной траве, шел по наикратчайшей, срезая дорожный крюк, к загородной вилле некоего Юла Македоника, мужа Торциллы. Как сообщил мне подкупленный банный сторож, Торциллу выдали замуж 4 года назад. Она не хотела, он тоже, но закон есть закон, растолковал мне сторож и тут же подбострастно прибавил: «Слава Цезарю!» Детей у них, к счастью для моего предприятия, как будто не было. Правда, за свежесть этих сведений мой сторож ручаться не взялся. Это ж дело такое, сегодня нету, завтра, глядишь, брюхо. Я нашел госпожу Торциллу на берегу умилительного образцово-весеннего озерца. Подперев рукой скульптурную голову, она сидела в кресле, сплетенном из ивовых ветвей. «Гладиаторские щиты тоже плетут из ивы», — вспомнилось мне. Сердце мое застучало. «Быстро-быстро». Торцилла сидела в полоборота ко мне, словно бы напоказ выставляя свою тщательную, высокую, с амфитеатром кос и косичек прическу. Собранная горстью ручка Торциллы чинно порхала над пяльцами. На столе рядом, возле шкатулки для рукоделья, чванилась греческая книга, как вскоре выяснилось, поваренная. Она заметила меня издалека и тотчас сделала знак рабу-телохранителю, который праздновал лентяя поотдаль, мол, не трудись. Меня это удивило. Торцилла глядела на меня, как на старого знакомого, с холодной линцой, хотя я был готов побожиться. Прежде мы не встречались. Когда до Торциллы оставалось шагов 15, я остановился. Не знаю зачем. Словно какая-то сила меня сковала, оплела, пригвоздила. У нее были дивные глаза чистого орехового колера и умный цепкий взгляд. Лицо ее, безусловно, красивое, хотя и не баснословно прекрасное, как утверждал Барби, было уже тронуто, хотя и самую малость, ветрами увядания, причем ветры эти дули словно бы из самого ее нутра, сообщая глазам переливчатую скорбную глубину. Как будто некий спрут поселился в ней, не смеющий до смерти ее расправить щупальца, лишь пошевеливающий ими ей на муку. Кожа Торциллы, мраморная и гладкая, была по-прежнему свежа, ушел лишь блеск, которым красна молодость. А кладбищенская печаль в уголках губ намекала знающему на то, сколь много нежного эти уста не сказали. «Детей у нее все-таки нет», — сразу заключил я, ведь знал, женщины, уже родившие, печальны по-иному. И вот цветают они как бы извне, а не изнутри, как Торцилла. С матерей красоту слизывают бессонные ночи у колыбельки и пыточная боль родов, а с неродивших — осознание того, что не на кого переложить свои надежды на любовь и свободу, и придется самой умереть вместе с ними. На Торцилле была надета белая простая стола, никаких украшений, косметики тоже не различить. Коротко остриженные ногти на красивых белых руках, разве что ногтевые пластины отполированы замшей. Пальцы лежат на широко расставленных коленях, и как жаль, что платье скрывает сильные из чистой линии икр босые ноги. С царственной плавностью в движениях Торцилла отложила рукоделье. «А ведь она и впрямь фантастически похожа на Диану», — вдруг осенила меня. «Проста, сильна и благочестива. А этот прямой нос, а эти дерзкие брови». Встреч меня рассматривала и сама Торцилла. Вначале лучик ее взгляда как будто испытал, начиная с морщин на лбу, мое лицо, затем съехал по шейной жилке, по складкам тоги вниз, ощупал сандалии, затем снова вернулся, пощекотал надгубье, хорошо ли выбрито. Какое счастье, что давеча я не пожалел денег банщику и цирюльнику. Я не торопил Торцилу, я не сердился. Ведь и впрямь лишь очень наивный человек не судит о людях по внешности. А когда Торцилла, наконец, кивнула, разрешая мне приблизиться на расстояние доверительной беседы, я понял, беседа наша будет какой угодно, но только не непринужденной. «Здравствуй», — сказал я. «Я пришел, чтобы потолковать с тобой». «О чем?» «Сначала отошли прочь, раба». «Сделано». «Скажи, о чем ты хочешь толковать?» «Вначале о твоем муже. Что значит для тебя брак?» «Брак — это наказание за безбрачие». «Ты хорошо сказала». «Это сказала не я». «Тогда, наверное, Цезарь?» «Это сказал Солон», — бросила Торцилла с неподражаемой интонацией записной интеллектуалки, и я подумал о том, что неотесанному Барбию будет с ней нелегко. «Ты образованная женщина. Лучше бы тебе назваться. Зови меня Дионисий. Это имя тебе не подходит, скорее всего, оно не твое». «Ты права. Мое настоящее имя я назову тебе позже, если назову. От чего это зависит?» «От того, чем кончится наша беседа». «Тогда поторопись начать ее. Меня ждут к обеду». Торцилла спесиво подернула плечом и спрятала вышивание в шкатулку. «Я хотел спросить тебя о любви». Лицо Торциллы постражело, она подняла глаза и окинула меня ледяным взглядом и, выдержав изрядную паузу, промолвила: «Весна помутила тебе разум, гость. Ты выглядишь глупо. Вначале ты рассматривал меня, словно кобылу на рынке. Теперь ты задаешь мне, замужней женщине, непристойные вопросы. Послушай-ка самого себя. Спрашиваешь меня о браке, затем спрашиваешь о любви». Между бровей Торцилы появилась сердитая складка. «Это от того, что я поэт. Говорить о любви — моя профессия». «Поэт?» Торцилла глянула на меня еще более угрюмо, почти неприязненно. «Я ненавижу поэтов». «Отчего?» «Они заставляют мечтать о том, что никогда не сбудется». «Но ведь сбывается!» — воскликнул я. «Я таких ничего доподлинно не знаю». «О смерти мы тоже ничего доподлинно не знаем до срока». Торцилла смолкла, обдумывая мои слова. Лишь трепетание ресниц выдавало ее волнение. Наконец она изрекла: «Ты говоришь слишком путанно. Продолжай, но только не надо о любви». «Тогда позволь спросить тебя о твоей жизни, какова она?»